первыми впечатлениями руководствоваться нельзя. Я лучше пока вообще подождать с выводами. В этом мире все не такое, каким кажется. Все притворно, не настоящее. Надо приглядеться получше. Актеры не похожи на обычных людей, то есть именно, что похожи. Но на самом деле это, возможно, некий особый подвид Homo sapiens, обладающий своими специфическими повадками. Как раз представилась возможность продолжить наблюдение. Андрей Гордеевич Шустров начал произносить речь.